Грозно крикнул он, поднимаясь и глядя на дверь. «Дурак ты! Прима, это моя лошадь! Иди, приведи ее к крыльцу!» «Смотри, барыня какая! Приведи ей лошадь! А зачем она тебе, твоя лошадь?» «Не кричи!» — поморщилась Динка. «Мы с Иоськой уедем домой! Мне бы только встать! Помоги мне встать!» «Я тебе не нянька! Вон ухо поможет!» Высокий худой подросток рванулся на помощь Динке и, близко наклонившись к ней, лукаво улыбнулся блестевшими в темноте светлыми раскосыми глазами. «Не помнишь меня? А я тебя помню!» Динка с удивлением вспомнила вдруг базар, рваного мальчишку, вспомнила запекшуюся кровью рану у него за ухом, крикливую торговку и вываленный в пыли кусок сала. «Так это ты, рваное ухо?» — спросила она, подымая бровь. «Ты?» «Я!» — довольно ухмыльнулся подросток. «Своей собственной особой!» «Откуда же ты? А ухо? Болит у тебя ухо?» — растерянно спросила она, вспоминая, как долго преследовало ее во сне кровоточащее ухо базарного мальчишки. Он засмеялся, дернул себя за ухо. «Не, зажило теперь!» «Ну, хватит!» — мрачно сказал цыган. «Иди, ухо, отгони лошадь подальше, а то светает, увидит еще кто». «Как отгони?» — закричала Динка и, схватившись за руку ухо, с усилием поднялась. «Нам нужно ехать, пойдем, Иоська». «Я не пойду!» — с испугом сказал Иоська и, отойдя к цыгану, прижался к его плечу. «Я с цыганом останусь». «Что, съела?» — расхохотался цыган. «Пойдет он с тобой, как же! Мы тут своей компанией живем, и никто нами не распоряжается. А тебе я так скажу. Убирайся, пока цела, но помни!» Он подошел к Динке и поднес к ее лицу тугой кулак. «Если скажешь кому про нас, наведешь на след, тогда прощайся с жизнью. Я и сейчас не выпустил бы тебя живой. Да вот защитники нашлись, и рук марать мне не хочется. Поняла, что сказал?» «Поняла», — прошептала Динка и с укором посмотрела на цыгана. «Так это значит, ты мне голову разбил?» «Я? Но это только для первого раза. И зря не убил на месте». «Да за что же? Что я сделала тебе, жук?» — с удивлением и грустью спросила Динка. «Я не жук, а цыган. И тебе не товарищ. Со мной шутки плохи. Вон они это знают. Мы здесь по своему делу сидим, поняла? А слегавишь, пеняй на себя. Из-под земли вырою», — грозно закончил цыган. «И про Иоську ты молчи. Люди его скрипки боятся и не лезут сюда, понятно?» — серьезно добавил рваное ухо. Динка, держась за печь, молча смотрела на Иоську, но он прятался от нее за спиной цыгана. «Я никому ничего не скажу», — твердо сказала Динка. «Живите, как хотите. Но Иоська еще маленький. Ему надо учиться. Его отец хотел, чтобы он учился», — начала была Динка, но Иоська, высунувшись из-за плеча цыгана, быстро перебил ее. «Я уже умею читать, а мы с цыганом матюшкиных убьем. Мы их подстережем и убьем». «Матюшкиных?» Динка посмотрела на цыгана. «Я их тоже убью!» Цыган расхохотался. «Ну вот, как раз вдвоем с Оськой!» «Напрасно ты смеешься!» — холодно сказала Динка. «Я и сейчас хотела взять обрез на всякий случай». «Что же не взяла? Тяжело тащить было? Лошадь бы довезла как-нибудь!» — насмешливо скривил губы цыган. Динка обозлилась. «Ты здоровый, как дубина, а дурак! Обрез я могу взять в любую минуту и стрелять я умею, а ты сидишь тут, собрал мальчишек и грозишь голым кулаком!» Глаза цыгана сузились. В предрассветных сумерках отчетливо было видно его лицо с хищной улыбкой. Он кивнул головой сгрудившимся вокруг него ребятам. «Вон как заговорила! Что, не сказал я вам, ведьма? Из головы кровь хлещет, а она тут командовать. Говорю, уноси ноги, пока цела. Мы не с обрезом на матюшкиных пойдем. У нас всякое оружие есть, поняла? У нас свои дела».